Яростные крики послышались в это время издали. С противоположной стороны дороги скакали верховые. Они охватывали фургон угрожающим полукругом, крича: «Смерть Сэму Смиту! Смерть! Смерть вору!» Сэм Смит, читатель давно его узнал, и бровью не пошевелил. Горькая улыбка пробежала по его лицу, только когда он услышал яростные крики приближавшихся всадников. Затем, видя, что его вот-вот окружат, он одним прыжком вскочил в седло и скрылся, как вихрь, бормоча: «Нелегко бывает сделать доброе дело. В кои веки пришла мне в голову такая фантазия, и я едва не заплатил за нее слишком дорого». Увидев, что рухнула единственная надежда на спасение, Анна побледнела. Ее заставили обернуться душераздирающие рыдания подруги. «Не надо, не надо, девочка, мужайся. Ах, этот человек! Да ведь это он! Кто? Француз, который продал свой участок моему отцу. Это он сделал меня сиротой. Он убийца». Глава 8. Класс, человек ловкий, его дела идут хорошо. Одни в пустыне. Класс меняет тактику. Страшные последствия пустякового случая. О чем свистела земля Пикаколу. Посланец Буров. Кайман. Пожиратель людей. Проломанная башка и одноглазый бизон. Обман, все обман. Кайман возвращается к водопаду. Свидание белого дикаря с дикарем черным. Читатель помнит совещание бандитов в шалаше неподалеку от Нельсонс-Фонтейна и гнусную комедию, которую тогда задумал Класс.